Утро не задалось, вздыхаю. Начать с того, что Камамото, человек Намура, был, и при работе с поставщиками себя не забывал, из-за чего и ушел. Это точно, что именно, откаты. Хозяин кабинета твердо смотрит в глаза. У меня эта информация изначально была от Хьюго Хину. Когда я откровенно высказал ему в глаза, он первый полез заполнять форму на увольнение. Понятно, ух ты, а ведь замдиректора хотя и в курсе, но в схемах не участвовал, вижу точно. Финансовые потоки замыкались на Намура либо шли вверх по другим вертикалям, например, в безопасность. Абэ-сан, я могу обратиться с просьбой, мне кажется, это лучший способ плавно затронуть все вопросы. Давай попробуем, удивляется начальство. Вы уже видели, что меня подали как альтернативу на сотрудника года. Да, это второй пункт, по которому я хотел бы услышать твой комментарий. Был альянс, из него в одностороннем порядке вышла Уякиута-сан, ничего нового не говорю, это и так известно на всю компанию. Из виртуальной доски почета, или как оно тут называется, на которой все изменения отразились в режиме реального времени. Я думал, у вас с ней какие-то личные отношения, Абэ аккуратно прощупывает почву, стараясь остаться в рамках приличий. Она же и в вертолет тебя провожала, ты сам рассказывал, а вы наверняка уточнили и убедились по другим каналам, вслух этого не говорю. Я тоже думал, что у нас какие-то личные отношения, вздыхаю откровенно. Может быть, не настолько перспективные, как хотелось бы, но и всяко не чужие люди. А оказалось, бывает. В чем заключается твоя просьба? Вы видели, что Хайси Ханако-сан своей подписи не отзывала? Да, я говорил с ней перед тем, как зайти к вам. Она не обращается лично, чтобы не подставлять вас, но просила передать на словах. Если сочтете возможным, пожалуйста, подпишите мою номинацию сами, как второй директор. Босс поднимается из кресла и подходит к стеклу, которое выходит на складскую логистику. Интересное предложение, особенно в свете того, что альянс Хайси распадается. Вы в курсе? Мне правда интересно. Я много о чем в курсе, но никуда обычно не лезу. В чем мой интерес от твоего выдвижения? Я сожру Намуру. Тебя, есть мнение, могут сожрать раньше. Не отказал, это хорошо. Добирает информацию, что поценить обстановку. И Чивахину его называла приспособленцем. Нормальный мужик, просто не лезет без повода в не свои конфликты. Не знаю, как другие, а я при личном контакте с ним это вижу четко. Меня скорее всего сожрут, приоткрываю часть той правды, на которую он не рассчитывает. И я об этом знаю. Даже так, Абэ разворачивается, фоня удивлением. Нормальный взгляд, между прочим. Если что, он сейчас перебирает варианты не как в кресле усидеть, а как сыграть поинтереснее. Только вслух он подобного никогда не говорил и никому не скажет. Особенности настроек личности, как говорит одна очень занимательная пловчиха, которая принадлежность к общему спортивному цеху ценит выше, чем некоторые семейные узы. Именно, киваю с компетентным видом. Простите, не могу сказать в деталях, но уверен на все 100. В свете последней информации от Ханаки, самый простой ход противоположной стороны – каким-то образом сплести мне лапти в компании. Не берусь угадывать, что это будет, но в их изобретательности и наличии ресурсов сомневаться не приходится. Зачем мне тогда принимать твое предложение и тебя поддерживать? Задает логичный, в общем-то, вопрос шеф. Хотя по его глазам вижу, он тоже знает ответ. Ваш самый главный конкурент, Намура, устраиваюсь в кресле поудобнее, попирая обычай. Кажется, насколько понял, если начальник стоит, то и мне сидеть не полагается. Впрочем, могу ошибаться. Работаете вы давно, профессионал редкий, продолжаю. Сверху к вам претензий нет ни с какой стороны. Тебе откуда знать? Рискну предположить, что за сегодняшний бурный день я бы заметил, размышляю вслух. Если б были, сказано столько и в таких местах, что если бы против вас что-то имелось, оно бы тоже прорвалось. Как на Намура, в том числе у Хьюго Хину-сан сказано, Абэ глядит в глаза, не мигая, с которой ты долго плавал вместе, потом не менее долго общался в бассейне, в том числе, не поделитесь информацией, правда интересно, откуда знаете, она говорила, камеры бассейна корпорации не подчиняются и к ним имеет доступ очень ограниченное количество народу, задний бассейн, 25-метровый, после паузы все же отвечает шеф, мои знакомые в свой отгул привели детей. Твой портрет в компании на слуху после номинации на сотрудника года. Ничего себе, как у нас слухи ползут. Такидзира-кун, Ты согласен, что у любого на моем месте возникли бы весьма обширные вопросы в твой адрес? Хайси, вертолет, Уэки Утасан, кое-что другое плюс выдвижение на номинацию с последующим отзывом, это он так деликатно намекает на личные отношения. Хьюго Хину-сан, можно вообще в догадках потеряться. Мы сейчас ступаем на очень тонкий лед того, что вы и я называем порядочностью, вздыхаю. Абэ-сан, я не смогу сказать многого, чтобы вас успокоить, но могу дать честное слово. Какое? У первой из названных вами сторон в вашу сторону не то что претензий, а даже мыслей нет. А у второй, неофициальное, но однозначное предупреждение. Риск для Абэ-ао во всей компании представляет лишь единственный человек, Намура Ната. Я, кажется, предполагаю, кто это сказал. Хозяин кабинета опять сверлит меня взглядом. Правильно предполагаете, киваю, не называя имен. Хотя Хину и обозначила, что на нее ссылаться можно прямо, если придется. Хорошо, что не приперла, а бы уже согласился с моей просьбой, просто сам этого пока не понял. Намуру я сожру, повторяю. Причем сделаю это официально и за пару-тройку дней. Как, есть, теперь подсекать. Пожалуйста, примите в мессенджере и раскройте на компьютере файл. Достаю гаджет и отправляю заготовку, которую из другого опыта припомнил еще на этапе разговора с Камамото, потом нашел в этой корпорации аналог. Что это? Таблица. Протокол оценки поставщика. Да. Полный перечень всех компаний, которых мы рассматриваем как продавцов в потенциале. Пока гляжу, пожалуйста, комментируй. Уэки Утасан, несмотря на наши разногласия, не порезала мне доступы к кое-каким вычислительным мощностям. Я не думаю, что случайно. Доступ к установленным ночью блокам айтишница мне действительно оставила. К сожалению, я это обнаружил недавно. Если бы знал раньше, не бросил бы трубку во время ее последнего звонка. Впрочем, последнее еще можно исправить. Эти ресурсы позволили очень быстро поднять историю закупок, которые косвенно курировал Намура, а совершал Камамото. Продолжаю. Внизу, разница в йенах. Аво. Абэ доходит до двух нижних цифр, обведенных в красную рамочку. Первое, то, что компания заплатила по факту. Второе, сколько это могло бы стоить, если бы протокол оценки поставщика каждый раз выполнялся добросовестно. Я не вижу самой формы в перечне обязательных. Это то, что Хьюго Хину так и не смогла без скандала заставить делать логистику. Хотя очень хотела. В департаменте регулярного менеджмента тоже умею считать деньги, особенно собственные. Продолжай. Методику закупок так, чтобы не было коррупции, регулярный менеджмент разработал не один квартал назад. Просто один из отделов нашего департамента саботировал внедрение. Это слова Хьюги Хину-сан. Почему она молчала? Хьюга-сан никогда не была терпеливой в рабочих вопросах. Абэ-сан, я знаю ответ на этот вопрос, но вам лучше спросить у нее напрямую. Не отвожу взгляда, потому что не хотела спалить собственного крота, Камамото. Но после того, как тот сегодня сам встал на лыжи, ее предыдущая политика утратила актуальность. Новому начальнику отдела снабжения, насколько я понял, в бассейне регулярный менеджмент подобных художеств уже не позволит, особо непрочно вести мосты. Я согласен подписать твою номинацию вместо Уэки-сан. Вот так, без перехода. Единственное условие. Можно без пауз, сэмпай. Я вполне осознаю серьезность момента, собственные перспективы и объем задач, которые должен успеть сделать любой ценой. Я не буду номинировать тебя с должности стажера, в конце концов, тогда поднимется вопрос, почему я за эти годы не повысил тебя хотя бы на один ранг, если считаю таким незаменимым. А как тогда? Прямо сейчас своим личным приказом я тебя назначу аудитором. Эти цифры, он щелкает ногтем по экрану, смогут обосновать любые мои решения. Только оформить их нужно так, чтобы это было законно. Согласен, конечно. Единственный узкий момент. Намура являлся не прямым куратором, а все же советником над Камамотой. Такидзира-кун, перебивают меня. Да, не учи меня делать мою работу, пожалуйста. Я тебе очень благодарен за протокол оценки. Это действительно прорыв. Но вот как привязать начальника управления к воровству в таких масштабах, даже если формально он ни при чем, я разберусь лучше тебя. Веришь? Без вопросов, поднимаю вверх раскрытые ладони. Своя рука, владыка. Ты точно справишься? Да. Правда, не видите подстрочник? Вообще-то, так с начальством не разговаривают. Но скажи свою точку зрения, мое личное мнение. Намура каким-то образом ухитрился засветиться в свете Юпитеров сразу двух команд. Хьюго Хину-сан дала мне документ, по которому надо работать, киваю на его экран, и рассказала весьма душещипательную историю о саботаже внедрения этого протокола. Даже так, брови шефа причудливо изгибаются. Вы же видите маркировку на файле, пожимаю плечами. Кто автор, разработчик, кто мне этот файл дал? Ну а что, правда, с другой стороны, у Экиута-сан, несмотря на наши сложности, не стала отбирать у меня аналитического инструмента. Продолжаю. Да, всю эту выемку и анализ можно сделать вручную, но тогда уйдет месяц. А с помощью ее программы я последние 3 года проанализирую за 1/4 часа. Причем она наверняка в курсе, что я продолжаю эксплуатировать закладки. И не мешает. К делу. Кивает хозяин кабинета. Мое распоряжение о назначении тебя аудитором будет в течение 30 минут. Придет тебе официально от кадров. Благодарю. В течение суток после этого приказа подпишу твою номинацию вслед за Хайси-сан. Ты к тому времени положишь мне на стол уведенную из компании сумму. Она обезопасит меня от любых неприятностей. Он не договаривает, но оба понимаем. Тот, кто нашел украденные миллионы даже задним числом, по-любому будет обласкан абсолютно всеми без исключения акционерами, вне зависимости от их недекларируемых подковерных интересов. А лавры победителя коррупции закупок плотно сядут на шею АБАО. Скромный отмороженный аудитор, не боящийся расшевелить пчелиную лею и еще вчера работавший стажером, в глазах общественного мнения, однозначно инструмент, объект, не субъект процесса. Глава 5. Откуда ты здесь? С утра ты решила развеяться. Плюнула на рабочие задачи, объявила самой себе 2-часовой перерыв. Повесила в мессенджерах плашку «Не беспокоить» и пошла гулять по этажам ближайшего молла, чтобы на одной из галерей неожиданно столкнуться с Решетниковым. «Вещи покупаю», — ровно кивнул тот, поднимая вверх пакеты с рубашками, обувью и костюмом. «Ты же вчера обновлял гардероб», — айтишница продолжила разговор на автомате, словно между ними ничего не случилось. «Насколько знаю от Хайси, буквально в такое же время, просится встречный вопрос, Метис собрался обойти ее по дуге. А вам какое дело, директор-сан?» «Не груби», — нахмурилась айтишница. «Зачем первый на ровном месте нарываешься? В моей второй родной культуре есть анекдот про наглость и сверхнаглость». Стажер задумчиво посмотрел в глаза. «Пересказывать не буду, но ты же поняла намек, я хотела извиниться». Уэки решительно загородила ему дорогу. «Вчера я была не права и мне сейчас очень стыдно. Если бы можно было вернуть время, я бы сделала все, чтобы не повторить ошибку». «Занятная ситуация». Собеседник картинно озадачился. Ничего искрометного в голову не приходит, чтобы ответ был ярким. Какое-то время оба помолчали. Интересно, о чем в такой ситуации говорить? Метис принялся размышлять вслух. «Извини меня». Айтишница подняла взгляд, в котором больше не было ни неуверенности, ни нерешительности. «Хотя я и не знаю, что ответила бы сама на твоем месте. Ты девочка, я мальчик», — светловолосый вздохнул. «Тебе по определению прощается больше, наверное. Я, кстати, оценил, что ты не порезала мои допуски к установленным блокам. Думал связаться на эту тему в рабочем порядке, но пока руки не дошли. Я понимаю, что такого человека, как я, вчерашнее нельзя считать надежным. Всю ночь не спала и думала». Уэки продолжила сеанс морального стриптиза, твердо намереваясь высказаться. «Я не рассчитываю, что ты махнешь рукой и скажешь «проехали», но отмалчиваться или упорствовать во вчерашней ошибке не хочу и не буду. Прости, пожалуйста. Глубокий поклон. Если возможно придумать что-нибудь, что все вернет назад, подскажи. Еще один поклон. Дорого бы я отдал, чтобы послушать твой разговор с Хайси Ханакай-сан накануне, нейтрально заметил собеседник. На эту же тему. Наверняка она была более категоричной в оценках. Хе-хе. Ты даже не представляешь, насколько, подтвердила Утахмура. Мы вчера разговаривали. И да, допуски я тебе оставила специально. Надо же было с чего-то начать. С чистого листа. Последние слова она произнесла тихо, на грани слышимости. Ты сейчас выступаешь против курса твоей семьи, спокойно сообщил Решетников. Понимаешь это? Да, хотя и не ясно, откуда это знать тебе. Кстати, откуда? Она оторвала взгляд от носков туфли и посмотрела ему в переносицу. Ты же понимаешь, что после вчерашнего какие-то твои вопросы я могу оставлять без ответа, ответил Хафу. Как минимум, до поры. Справедливо, признала айтишница. Ладно, Черт с ним, откровенно так откровенно. Не скажу, что ползла к тебе буквально на коленях, но ты понял. Давай мириться, что будем делать дальше. Последнюю фразу она сказала чуть быстрее, чем предыдущие. Зависит от задач. Наши с тобой буквально вчера рассинхронизировались. Ты с Ханакой говорил сегодня, финансистка должна была прилететь из Сингапура и уже быть в офисе. Сегодня пока нет. А что, скажи ей от моего имени, мой отец не верит, что мы на этот раз отстоим свои позиции. Слова давались нелегко. Я не могу сказать всего, но утром папа разговаривал с Хьюго Хироя более получаса. Ханака поймет. Тут даже я пойму, ухмыльнулся логист. Альянс Хайси близок к распаду и по палубе корабля пошли даже не первые трещины, а вполне себе полноценные разломы. Почему ты продолжаешь играть за Хайси? Ей был действительно интересен его ответ. Может, мне хочется попытаться сделать что-то для Хайси Юта, предположил Метис. Или я веду какую-нибудь свою игру, при которой игровая площадка и команда не имеют значения, потому что самопрокачка. Что за игра? Юта опешила. Какая своя игра может быть у возрастного стажера логистики? Вечного стажера, уточнила она. Самопрокачка? Только что сказал же, удивился Такидзира. Ты не слушаешь, на какую тему? Он скептически сжал губы. А, да, спохватилась она и густо покраснела. Чего молчишь? Думаю, чтобы тебе ответить. Что надумал? Да ничего, в сущности. Мы сейчас смешиваем личное и рабочее, в нашем случае это разные плоскости. Личное предложение помириться принимаю. Он зачем-то протянул вперед мизинец, который так и повис в воздухе. Ута не смогла быстро придумать, как на это реагировать. Упс, не та моторика, выдал непонятный ребус Хафу, споро забирая руку обратно. Дурацкий рассинхрон. Что насчет второй плоскости? Поинтересовалась она. Я рада, что на личном уровне мы можем продолжить общаться. Рабочие отношения решаю не я. Ты из лагеря вышла, я далеко не главные политики не определяю. Справедливо. Она вздохнула. Более того, ты только что сама сказала, что на вашей стороне, твой голос тоже не решающий, напомнил Хафу. Потому что есть отец. Мдуш Ута отвела взгляд и пару секунд смотрела в сторону, с галереи вниз. Поэтому рабочие моменты тебе следует поднимать не со мной, завершил светловолосый, а с Ханакой. Она со мной разговаривать не станет. Ты не представляешь, как вчера ругались. Как раз представляю, жизнерадостно возразил Метис. В общем, если возможно, передай ей наш разговор полностью. Если вдруг, Ута выдержала паузу, обращайтесь напрямую. Чем смогу, буду помогать, хотя и негласно. Отец 100% договорился кое о чем с Хьюго Хироя, выдала она без перехода. Не могу сказать тему, но Ханаке лучше бы об этом узнать поскорее. О самом факте, она поймет. Я думаю, она не имеет больше иллюзий в курсе, констатировал Такидзира. Но передам. Эй, подожди, так и не ответил. Зачем второй день покупаешь одежду? Ты уверена, что тебе это интересно? Если ты не против, вопрос не по работе, личный. Да, интересно. Вторую ночь не попал домой. Бассейн, душевые, гигиену поддержать получилось. А вот вещи. Тебя и сегодня отправили на свободное посещение, о его текущем расписании Ута была не в курсе, но Решетников стоял рядом и можно спросить напрямую. Я сегодня аудитор департамента логистики. Такидзира достал из кармана новый бейдж. Нужные запросы сделал письменно, обежал кого надо лично, собрал подписи на листках дублях. Намура с рабочей группы вернется только через час, остался лишь он. К нему хочу идти в новой одежде, бывший стажер ухмыльнулся. По понятным причинам личного характера, что еще осталось купить? Уэки по-хозяйски огляделась. Белье, синие рубашки, галстуки, ремни. Пошли вместе? Помогу выбрать, давай, если не спешишь. Ханака тебе ничего не скажет, запоздала и озаботилась айтишница. Во-первых, мы ей сами сейчас напишем в нашей группе на троих. Логично, группа со вчера никуда не делась, как ни парадоксально. Во-вторых, ты в этой группе сейчас сама извинишься перед ней письменно и позовешь сюда, продолжил Метис. Уэки послушно исполнила и только потом спохватилась. Эй, чего командуешь? Затем растерялась. И почему я тебя слушаю? Она рассеянно смотрела на свое отражение в зеркале ближайшего салона одежды. Потому что ты приняла решение, уверенно заявил новоиспеченный аудитор. Наша компания на троих как комфортный коллектив тебе дороже, чем прочие альянсы, в которых ты скорее по причине рождения, нежели из-за личных предпочтений. Умный, гад, ровно кивнула Ута. Не понимаю только, как перед Хайси извиняться. Она не такая добрая, как ты, плюс у их семьи офигеть какие проблемы назревают. Пиши ей в мессенджере, остальное возьму на себя. Когда Уикиута отписалась в общем чате тройника, откуда она не успела выйти, Ханака сперва хотела примерно на минуту отпустить тормоза и побыть грубой. С точки зрения финансистки, разговаривать было ни о чем. Однако сразу после сообщения айтишницы туда же написал и Решетников. Он прислал фотографию, на которой они вдвоем с Уики шагали по моллу в том самом месте. Под фотографией шел текст: «Приходи мириться, есть разговор». Хамки Уики Хайси-младшая ответила бы иначе, но Такидзира плохого не заслужил. Кроме того, просто так светловолосый ничего не делает, это Ханака уже понимала. Финансистка вынырнула из профессиональных вопросов и задумалась. Если Хафу предлагает подобное, с учетом известного контекста должны быть причины. Какие? Ну иди, чего замерзла? Правда, есть разговор. В своей обычной манере кое-кто игнорировал разницу в социальном положении, несопоставимость их иерархий, принципиально разные места фамилий в общественной вертикали и все остальное вместе взятое, что можно и нельзя. 15 мин. Скажи ей, чтоб записывалась к парикмахеру. После того, как я приду, ее прическа пострадает. Или лучше пусть вообще топает за париком, пригодится. Обещаю. Угрюмо написала Хайси и поднялась из-за стола. Ее частично примирили с ситуацией глаза Уики-младшей. Виноватые, потерянные, просящие. Интересно, что Решетников с ней такое сотворил, думала финансистка, спускаясь в директорском лифте. Если подумать, айтишница все равно что на коленях приползла, причем на следующий день. Не самый прогнозируемый ход с ее стороны, с собой будем откровенны. Второй причиной согласия Ханаки принять приглашение стал элемент расчета. Самый хлипкий, но свой человек в чужой команде по-любому лучше, чем его отсутствие, азбука. То, что речь идет именно о смене семьей Уики команды, в свою очередь прямо вытекало из автоматического уведомления регулятора, пришедшего с утра. Государственный орган сообщал департаменту финансов Якогамы, что принял запрос акционера Уики Юа на разрешение сделок с принадлежащим отцу Уты пакетом акций. О разрешении будет сообщено дополнительно и самому аппликанту, и офису эмитента. Уики-старший, судя по действиям, не верил в способность семьи Хайси отстоять свою часть Якогамы. Он начал неспешно и открыто избавляться от своей доли. В соответствии с действующим законодательством, уведомление комиссии по ценным бумагам – первый этап выставления системообразующего пакета подобной корпорации на торги. Суть позиции Уики-младшей в двух словах можно было передать: как раскаивается и сожалеет. Ханака, пожалуй, впервые в жизни решила не рубить с плеча в очевидной ситуации. Дослушав пространные изъяснения до конца, игнорируя бывшую подругу, она повернулась к Решетникову. «Что ты об этом думаешь?» При этом финансистка подумала: «Я начала учитывать мнение стажера Хафу, это можно назвать внутренним ростом», или... Через секунду Хайси себя одернула. Благодаря Такидзира в конце ее персонального тоннеля появился свет. Деньги, выдаваемые без процентов, как минимум скоростью поступления обязаны стажеру. Не факт, что без него договоренности были бы такими же. «Я думаю, что у Уики-сан внутренний конфликт. Душой она с нами», — пояснил логист, — «потому что ей с нами хорошо и комфортно. В нашей компании она не напрягается, не подбирает слов, не думает, чем ей аукнется откровенность». «Да ну», — с сарказмом ухмыльнулась финансистка. Айтишница резко выпрямилась, словно проглотила меч, и побледнела. «Да», — подтвердил Хафу. «Вместе с тем, есть некие семейные интересы Уики, от которых она как член семьи себя не отделяет». Эти два пункта и вступили друг с другом в противоречие. Айтишница молча отвернулась. «Что делать будем?» Ханака решила не плодить сложности на ровном месте и обратилась к бывшей подруге напрямую. «Он говорит правду». Та подняла взгляд. «Хотя я и не понимаю, откуда знает про семью». Метис глумливо фыркнул. «Все именно так и обстоит», — нехотя выдавила из себя Ута, затем ее прорвало. «Я как на шпагате между двумя разъезжающимися стульями. Вчера была не права, перед одним извинилась, сейчас прошу прощения у тебя. Что еще надо? Я не такая добрая», — покачала головой финансистка. «Мне, в отличие от простого стажера, очень даже есть что терять в зависимости от твоей позиции. У меня нет возможности занимать позицию, отличную от отца». Уики резко поднялась из-за стола, развернулась и быстрыми шагами удалилась из средней руки ресторана на внутреннем балконе. И что это было? поинтересовалась Хайси. «Зачем я сюда шла? Она должна тебе просьбу, если коротко об итогах», – пожал плечами стажер. «И сама с этим согласна, истерика не в счет. Самое первое, о чем ты ее попросишь, например, завтра, она это выполнит, не задумываясь, чего бы ей не стоило». «Думаешь?» – Ханака усилием воли успокоилась и начала обдумывать услышанное. «К сожалению, вся эта заумная психология, она из области неосязаемого, не ее профиль. Но и Метису не верить оснований нет, он вчера не раз доказывал». «Да», — собеседник посмотрел изучающе, затем явно передумал что-то говорить и заменил одну фразу на другую. «Она искренне считает, что ошиблась, сожалеет тоже искренне. Ее экстерьер как женщины на тебя влияние случайно не оказывает?» Ханака изобразила эврику в сочетании с наивным доверчивым взглядом. «Хотелось верить, убедительно. Возможно, товарищ равнодушно пожал плечами, но не настолько, чтобы я перестал различать хорошо и плохо. Улавливаешь намек? Да. Я не знаю, как повернутся дела в ваших акционерских группировках, но подумал, в борьбе за пакет твоего деда любые ресурсы, в строку. Если на ближайшую неделю хотя бы один переметнувшийся условный враг станет для тебя нейтральным, да, не разжевывай. Поняла, согласна. Твоя любезность, Хайси-сан, может сравниться только с твоей внешней красотой», — хохотнул Хафу, и не думая напрягаться от тона собеседницы. «О чем вы вчера в бассейне столько времени разговаривали с Хьюго Хину?» Она расчетливо хлестнула вопросом наотмашь, без перехода, чтоб у него не было времени обдумать ответ. Слухи в компании разносятся стремительно. Ханака не сводила глаз с собеседника, демонстративно активируя приложение на достоверность. «О плавании и о вариантах моего выживания в компании», — вздохнул Решетников. «О кое-каких личных моментах, которые, клянусь, тебя и твоих деловых интересов не касаются. Еще о ее подруге, которая перенесла свое занятие со мной. Ну, я неплохо плаваю. У Хьюго-сан есть подруга с лишним весом. Какое-то время мы будем плавать вместе», — ничуть не смущаясь, — пояснил стажер. Приложение в достоверности не усомнилось ни на ноготь. «Ладно, не мое дело», — хрюкнула финансистка, ярко представляя кое-какие интересы логисток излишне фигуристой, судя по услышанному, женщине. «Твой абонемент, а Хьюго, говоря цинично, действительно хозяйка бассейна, хоть до возвышенных и матримониальных планов Метиса, хоть до его менее духовных, но более физиологичных ей дела не было. Он не врал, когда говорил, что ее интересов не обсуждал, остальное неважно, наверное, обдумать потом, когда будет время». Еще через мгновение она мысленно себя одернула. «Какого черта, о чем я думаю? Точнее, о ком? Товарищами по общему делу мы быть можем, хотя лучше поменьше афишировать. Но уж все, что относится к межгендерному. Пошли в офис». Ханака решительно поднялась, подзывая официанта, чтобы расплатиться. Решетников удержал ее руку и положил на стол банкноту, наверняка еще из того синего конверта. Сумма по его меркам могла быть не такой и незначительной, но возражать финансистка не стала. «Работа ждет, время здесь они и так потеряли. Намура-сан, пожалуйста, подпишите мой экземпляр». На стол легли два одинаковых документа. Наото сперва машинально расписался в первом, и только потом, шестым чувством ощутив неладное, поднял глаза. Над его столом с равнодушным видом стоял Решетников. Сердце начальника управления неожиданно для хозяина изо всех сил бухнуло в грудину изнутри. «Какими судьбами на нашем этаже?» Намура мазнул взглядом по сторонам. Коллеги старательно делали вид, что работают. Дружно глядели в экраны, не издавали ни звука. Вопрос в адрес белобрысой скотины прозвучал хорошо, уверенно, четко, спокойно, как ни в чем не бывало. Модераторы одной непопулярной в компании службы вчера поработали на совесть, как они сказали, с обоими фигурантами. Судя по позиции официальных лиц 24 этажа, обоим дебоширам следовало забыть обо всех камнях преткновения, добросовестно работать и выбросить инцидент из головы. Скандалы с номинантами известного министерского конкурса никому не нужны, Решетникова группировка Хайси по горячим следам тоже номинировала. Ну-ну, дерзайте. Интересно, на что вы вообще рассчитываете? По работе, Намура-сан, ровно ответил визитер. Новые процедуры регулярного менеджмента, работать ногами поручили мне. В дополнение к еще раз бухнувшему сердцу добавилась струйка непонятных гормонов под ложечкой. На это пробежал лист глазами. Фактически, команда отчитаться ретроспективно за планы закупок, пока на три квартала назад. Сравнивать с ними факты будут совсем другие люди, В документе не указывалось, кто именно, что за новые ветры. Замначальника управления мысленно выругал себя всеми словами. Вырывать уже подписанный лист, не вариант. Спокойствие же, хотя вроде ничего страшного, почему-то резко поубавилось. Я не отвечаю напрямую за решение тендерных комиссий отдела закупки, подчеркнуто ровно сообщил первый номинант на должность лучшего сотрудника корпорации. Лишь с высоты опыта и кругозора консультирую тех, кто принимает решение. Сволочка Мамата, как испарился вчера, так и с концами. Ни на телефонах, ни в мессенджерах нет, хоть на домашний адрес водителя посылай. И ведь пронюхал откуда-то заранее, что сегодня начнут копать. Ну, похоже, руководство считает, что советы такого большого человека, как вы, тоже имеют значение. Не менее ровно пожал плечами Решетников, продолжая возвышаться над столом. Иначе тогда зачем в вашей системе мотивации 30% надбавка за наставничество, тварь? Откуда? Это не уровень вашей компетенции. Намура покачал головой. Ну-ка, возрази что-нибудь человеку, который на 6 рангов тебя выше, червь. Я ж без претензий, просто поддержать разговор. Хафу за словом в карман не полез. Электронный файл для заполнения у вас на почте, а это просто для отчетности. Он потряс в воздухе бумажкой с росписью, что вы получили документы в курсе дедлайна. Самым неподобающим образом потея, замначальника управления щелкнул мышкой, открывая нужное письмо. Дать ответы требовалось в очень ограниченные сроки, порядка нескольких часов. У Ната заныли зубы. Вот это подстава. Цейтнот создали специально, чтобы не было вариантов подготовиться и договориться. Кто? Проскролив документ, он с удивлением обнаружил две подписи, Абе и Хьюго Хину. Ну, первый понятно. Дряхлеющее старое поколение пытается отбиться от пальцев молодого, нащупывающего кадык старика. А Хьюго какого рожна? Долбанный Камамото говорил, с этой акулой проблем не будет, тварь. Теперь понятно, что вовремя он исчез не случайно. Решетников поклонился, попрощался, не дождался ответа и ушел. Намура Наото откинулся на спинку кресла, развернулся к боковой стене и глубоко задумался. Глава 6. Хороший костюм. Заместитель почившего в отставке Камамото садится на приставной стул для посетителей возле моего стола. Меня устраивает, вежливо киваю, чтобы не начинать с конфронтации на старте. Работники хозяйственного департамента, пока я ходил в молл за рубахами и общался там с нашим агентством моделей, Уэки Утайха и Сиханака, времени зря не теряли. На моем столе в полном соответствии с правилами компании теперь стоит новая табличка. Кроме фамилии с именем, указана новая должность, аудитор закупок. Бывшие коллеги из складской логистики в мессенджере просветили. Из-за этой таблички в отделе снабжения разыгралась целая драма. Не пустить хозяйственников в кабинет не могли, но с требованием подробностей снабженцы от них не отставали. Логичный ответ: хозяйственники, сервисная функция, о назначении их не в курсе, только таблички ставит, никого не удовлетворил. Попутно выяснились два нюанса. Первый. Из чата предыдущего отдела меня удалять не стали. Андо Айка-сан, бывшая шефиня, даже распустившийся цветочек прислала с пожеланием хорошо устроиться на новом месте. Лет ей, кстати, как мне и выглядит она как все женщины-менеджеры компании, на 8 с плюсом по 5-балльной шкале. Для здешней косметологии 30 с небольшим, не возраст. К слову, я всерьез после этого эмодзи с цветочком собираюсь ее куда-нибудь после работы позвать. Поймал себя на мысли полчаса тому как, не по рабочим вопросам позвать, ну а вдруг, насколько вижу, варианты есть, в случае отказа ничего не теряю. Второй нюанс, оказывается, в складской логистике моего предшественника любили, мне там симпатизируют, сочувствуют в связи с уходом от меня Такахаси Тики и восхищаются после шпагата, на который уселся Намура, попав ногой в спинку стула. Решетников-сан, а ведь ваш костюм стоит немало денег. Замка Мамата, теперь исполняющий обязанности начальника, принимает раскованную позу, демонстрируя уверенность, которой на самом деле не испытывает. Более того, за маской бравады и напускного равнодушия его трясет самая натуральная истерика, местами переходящая в панику. Благодарю, еще раз кивнуть, прикидывая, есть ли варианты вежливо прервать бесперспективный разговор. Кое-какие старые способности и навыки начали прогружаться. Не сказать, что я сейчас могу первого встречного буквально амнезировать принудительно по щучьему велению, щелчком пальцев, но основные управляющие сигналы автопилота собеседника вижу неплохо. Если сконцентрировался и если отдохнул, не после бессонницы. Сигналы подсознания, поправляю себя мысленно. Автопилот глубинных и более древних, эволюционно, структур мозга здесь называют подсознанием. По фамилии с вежливым аффиксом визитера принципиально не называю, как и кого-либо из отдела. Есть мнение, что почти все сотрудники так или иначе замазаны в коррупционных схемах, и конкретно замдиректора логистики АБ в глубине души считает, что итогом аудита станут массовые репрессии конкретно в этом помещении. Этими глубинами души он поделился уже в другом чате, для руководителей, где лично напутствовал меня ничего и никого сегодня не бояться, как бы хитро ни подкатывали. Решетников-сан, как вы смотрите на импровизированный тимбилдинг после работы? Мой несостоявшийся начальник, так и не дождавшись от меня поощрений к дальнейшему диалогу, решает брать быка за рога. Благодаря новшествам IT я сейчас читаю не один, а оба чата снабжения. В первом есть все, он рабочий и официальный, а во втором нет меня и еще пары человек. Кстати, деликатные вопросы теневого ценообразования закупок обсуждаются во втором. К сожалению, не смогу принять участие. Прошу понять правильно и извинить. У меня свои планы на вечер плюс задач по работе выше головы. Во время сложного диалога неотрывно смотрим друг другу в глаза, взаимно фиксируя понимание всей подоплеки собеседником. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Он хотел договориться со мной, почти честно рассказать о наличии подковерного оборота денег в отделе, обозначить в цифрах от 10 его процентов до трети. Затем старожилы планировали перейти к торговле со мной выскочкой, какую-то часть отдать на откуп, чтобы и дальше не работать с новым документом, исключающим откаты. Треть оборота засветить по максимуму, бывшему стажеру по-любому хватит своей доли, думали они. Именно этим коммюнике завершились их бурные, эмоциональные, но абсолютно беззвучные переговоры во втором секретном чате, который мне добросовестно льет в режиме реального времени программа Уэкиуты. По единогласному разумению новых коллег, на 10% от озвученной суммы, мне, подавись, выскочка, я должен клюнуть, как голодный карп после зимовки на молодую стрекозу. Размер моей зарплаты за последние полгода они каким-то образом провентилировали из двух источников, бухгалтерия и финансы, адрес съемной квартиры узнали там же, конура, это цитата из чата. Ну и выводы в результате сделали предсказуемые. А я сейчас, отказываясь идти на контакт, всю игру им ломаю. За конуру, кстати, обидно. В Японии вообще маленькие квартиры, если ориентироваться на память предшественника. Такие как моя, 10-метровые, тоже не редкость. Не совсем понимаю вашу позицию, Решетников-сан. Зам Камамото хмурится на фоне звенящей тишины, накрывающей отдел после моих слов. Есть определенные традиции и правила, пусть не писанные. Может быть, вы подумаете и ответите иначе? Последние двое суток моя репутация как попирателя всех традиций только укреплялись, вежливо киваю в ответ. Мне не привыкать уклоняться от любых коалиций. Если вам поможет меня понять, пожалуйста, учтите. Перечень моих задач лишь на текущий рабочий день, щелкаю ногтем по монитору, равен примерно 28 часам рабочего времени. В сутках только 24. Синхронный вдох и выдох в исполнении десятка человек. Судя по лицам, все представили одно и то же. Разветвленные, целеустремленные и несгибаемые щупальца аудита впиваются в мягкие тела предыдущих решений тендерных комиссий. Ими по традиции подменяли более объективный протокол оценки поставщика. «Вы не боитесь остаться без друзей?» – неожиданно подает голос один из трех старших специалистов. «Моей фамилии, должности, суффикса вежливости он не называет. В переводе на простой язык – прямой вызов. Недавно книгу читал, припомнив кое-что из предыдущей жизни, ностальгически вздыхаю. Там фраза была: «Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты 01, Александр Гримм, мастер из качалки HTTPS Outhart Day Work Series 32980, цитата из 2 и краткой книги цикла, вспомнилась главному герою из своей предыдущей жизни благодаря идеальной уместности. Тишина и напряженка сгущаются, их можно резать ножом. Игра слов по-японски не та, но в оригинале было изящно. Разрядить атмосферу шуткой предсказуемо не получается. Секретный чат взрывается лавиной критики в мой адрес. Часть ее содержит достаточно конструктивные, с их точки зрения, идеи, как именно нужно призывать к порядку взорвавшегося варяга, спущенного в отдел не пойми зачем, не пойми откуда и вопреки всем правилам. Снабженческая логистика в полном составе производит быстренькую и секретную, как ей думается, переоценку обстановки. После этого участники второго чата задаются вопросом, не поднять ли ползунок будущих торгов со мной с третьей оборота до примерно половины. Десятая доля озвученного аудитору, равная братская часть, попыткам пересмотра не подвергается. За словоблудием не всегда удается скрыться от проблем, вежливо замечает настойчивый старший специалист, демонстративно подкатывая манжеты. Эдакий намек на возможные перспективные проблемы. Остаться без друзей, далеко не то же самое иной раз, что остаться без работы. Красноречиво кашусь на двери кабинета начальника отдела снабженческой логистики, сейчас пустующего. Лично я знаю минимум одного человека из наших кругов, который без друзей обходился нормально, а вот без работы остаться не хотел. Я все больше склоняюсь к мысли расценить вашу позицию как прямой вызов. Решетников Сан, заместитель Камамото, что-то такое замечает в моих глазах и, тоже вопреки местной традиции, решает двигаться напролом. Вы сейчас, поправьте если ошибаюсь, противопоставляете себя новому коллективу. Каким образом вы рассчитываете адаптироваться на непривычном для вас месте? Там, где мне приходилось трудиться раньше, существовало негласное правило. И снова эта тишина в зале. Лучший способ выжить в любых кадровых перетасовках – это честно, добросовестно выполнять свою работу в полном объеме. Неплохой вариант, снисходительно кивает старший специалист, имеющий завидную самооценку. Но иногда случаются подводные рифы, невидимые снаружи нюансы закрытых коллективов. У вас внутри группировки своя битва за лидерство. Обращаясь к заму Камамото, взглядом указываю на Говоруна. Он ведь и раньше постоянно отнимал процентов по 10 рабочего времени на рабочих группах. Да, извините за тавтологию. В ответ, тишина. Вы ведь регулярно сердитесь, выбиваетесь из потока из-за него. Да, потому что не реагировать нельзя, он напрямую гнет линию в обход вас. А реагировать? Силы, нервы, время. Правильно, кто вас к нам назначил? Глава, оставшийся без начальника иерархии вслед за подчиненным, повторяет финт с опусканием форм вежливости. Вот, с этого надо было начинать перед тем, как звать меня после работы на прыжки в ширину. Достаю из стола бумажную копию приказа о назначении. Это полный документ, неусеченная электронная версия. Деликатно намекаю на наличие подводных рифов и со своей стороны. Собеседник придвигает бумагу по столу и вникает. «Переверните, пожалуйста», предлагаю. На обороте продолжение. Дождавшись, когда дочитает, суммирую. «У меня свои функции, с вами я лишь делю помещение. В силу разницы интересов, в том числе служебных, любой наш совместный поход куда-либо будет неправильно понят и вашим начальством, и моим. Линия подчинения у нас общая». Замначальника снабжения резко задумывается. Надо отдать должное, он не истерит, не бьется в амбициях, а напряженно ищет выход. Одна общая, киваю. Абысан, но кроме него у меня есть еще две. Что там? Второй чат опять разбухает лавиной сообщений. Кто ближе сидит, что-то видно в бумажке. Мой собеседник, не чинясь, извлекает чуть не дымящийся смартфон и отвечает подельникам. Подписано еще тремя людьми кроме Эбы. Финансы, безопасность, регулярный менеджмент. После работы никто не расходится. Все идем в Дарума, будем думать, как быть. Это новая политика, уточняет все тот же разговорчивый старший специалист. Да, причем у меня плохие предчувствия. Есть впечатление, что всем нам в ней не останется места. Извините, Решетников-сан, разговаривает заместитель Камамото одновременно с общением в мессенджере. Кое-какие срочные вопросы, большой объем работы есть не только у вас. Камера видеонаблюдения в приемной, выведенная в самый уголок рабочего монитора, показала вошедшего в секретариат финансов и зазиравшегося по сторонам Решетникова. Вы к кому? Ближайшая к выходу секретарь вежливо подняла глаза на посетителя. Ко мне. Ханака утопила кнопку интеркома и успела раньше, чем Хафу открыл рот, чтоб ответить. Парадоксально, но персонал в лицо нового консультанта шефини еще не знал, а бейдж с именем и должностью на этот костюм Такидзира цеплять не стал. «Отлично выглядишь», — кивнула она, когда он прошел через офис и вошел в ее кабинет. Хотела сказать еще в молле, но к слову не пришлось. «Кстати, а почему именно Курихара? Второй костюм за два дня, один и тот же бренд, да мне он как-то идеологически близок, что ли?» — задумался логист, сгибая руку в локте и рассматривая рукав. «Я в нем и чувствую себя естественно, и выгляжу, как член совета директоров», — ухмыльнулась Хайси-младшая, прямо как в одной семейной истории. «Присяду», — светловолосый опустился в кресло для гостей высокого ранга рядом с ней. Чаю дашь, что за семейная история?» Финансистка красноречиво подняла правую бровь, указывая на стоящий между ними заварник и набор чашечек на специальном подносике. «Сам себя обслужишь. Надеюсь, при других так вести себя не будешь». «Да», она с намеком задержала взгляд глаза в глаза, смотря при каких других, вздохнул бывший стажер, а нынче аудитор. «Если при японских сотрудниках компании, то разумеется, оно напрямую подмывало бы твой авторитет». «Хорошо, что понимаешь», – проворчала хозяйка кабинета, доставая из-под стола коробку с печеньем. «А если при каких-нибудь иностранцах, и наша совместная легенда будет убедительнее с неформатом, то извини», – завершил очень своеобразно воспринимающий правила приличия метис. «Что за история, если не секрет?» «Да какой там секрет?» Дедушка после этого компанию и затеял основывать. Ханака хлопнула по крышке стола. Он тогда работал в найме, она назвала фирму, которая Решетникову ничего не сказала. Управлял одним из отделений филиала в пригороде. Владелец и директор в одном лице был его нынешних лет и раз в неделю, по старой закваске, переодевался то в спецовку рабочего, то бригадиром, и в прямом смысле становился к станку. Тогда собственники подобным баловались. Что-то слышал, типа, командный дух, мы как все, компания, единый организм. Она запнулась, не говори подобным тоном больше, особенно при ком-то. Хафу тут же накрыл рот ладонями и захлопал глазами. Продолжай. За входом в конце рабочего дня собственника поджидали журналисты. Она назвала популярную в те времена газету. Одет на правах начальника филиала провожал первое лицо компании до парковки. Выходят они наружу, писаки дедушке микрофоны в нос. «Пожалуйста, скажите». Перепутали с владельцем, оживился Решетников. «Да, дед был одет как ты сейчас, а тот, в рабочей спецовке. Даже интересно, что дальше?» В глазах Хафу заплескалось чистое незамутненное любопытство. Уволил старик деда в тот же вечер. Очень нехорошо уволил. Глаза Такидзира раскрылись в удивлении. Именно тогда Хайси Юта и затеял собственный бизнес, завершила рассказ финансистка. «Вот ты в этом костюме, договорить не вышло». Светловолосый заготел так, что даже стекла в окнах дрогнули. «Да, что сказать, когда нечего говорить, ни к кому не обращайся», — констатировала Ханака. «Ладно, к делу. Я тебе отправил в мессенджере, вот коротко на бумаге». Решетников протянул распечатку на пол листа средним шрифтом. «Что, снабжение уже отчиталось?» — изумилась хозяйка кабинета. «Так, разница план факт цифру вижу». «Нет, они пока только в кабак после работы собираются». Хафу налил себе еще чаю из чужого чайника. «В Дарума. Обсуждать, что со мной неуступчивым делать? А откуда тогда цифра?» Хайси-младшая отчеркнула длинным ногтем мизинца итоговую дельту. «Именно эти деньги, если верить бумаге, ушли налево. Иначе говоря, были украдены. А они во втором чате стали свою сверку делать», — хохотнул Решетников. «Чтоб, во-первых, не запутаться в официальной версии отчета, а во-вторых, чтоб согласованно озвучить мне сумму взятки. А ты каким образом в курсе, бот Уэки?» — напомнил метис. «У меня ж допуски. Второй раз за день напрягаюсь», — честно призналась Ханака, протягивая листик обратно. «Не хочу показаться неблагодарной, но ты меня сегодня как специально пугаешь. То с Хьюгой-младшей воркуешь часами, причем в бассейне, формально на ее конфиденциальной территории». Решетников жизнерадостно улыбался, и не думая напрягаться. «То с Уэки непонятные альянсы», — продолжила Хайси. «И все это, в тот момент, когда наш пакет висит на перетирающейся ниточке под порывами ветра, а ниточка свисает со 105 этажа. Я смотрю на ситуацию под другим углом», — задумчиво ответил самый необычный посетитель ее кабинета за все время. «Мухи отдельно, котлеты отдельно. Про Хьюго-младшую уже говорил, Уэки перед тобой при мне извинялась. Да, потом истерично свалила, но сам-то факт. Ладно, что до пакета», — Такидзира пожал плечами, — «то я вроде не словами, а делами достаточно четко дал понять всем, на чьей стороне выступаю в конкретном вопросе. Извини, и так с начальством не разговаривают, даже когда правы». Выдала два противоречивых посыла Ханака в ответ. «Нервничаю», — призналась она против желания. «Это дурацкая декларация. У Хьюга традиционно сильные позиции именно в офисе регулятора. А у твоего дедушки где были?» «В профильном министерстве и в лицензирующих органах. Раньше два старика дополняли друг друга, а сегодня...» «Замри, выброси из головы все». Без перехода Решетников щелкнул пальцами у нее перед носом. Она неожиданно для себя послушалась. «Ответь на вопрос, не задумываясь. Правильных вариантов не существует, неправильных вариантов тоже не существует, есть лишь рабочие и нет. Хайси медленно кивнула, почему-то подчиняясь непонятному воздействию и впадая в странное подобие совместного транса. «Не думай, просто перечисляй варианты», — продолжил Такидзира. «Еще раз, неправильных путей нет, чем больше пунктов ты сейчас назовешь, тем лучше». Вопрос. Если Хьюга получают контрольный пакет через текущий сценарий, если у регулятора действительно засада, какое противодействие эффективно? Какой твой следующий шаг полностью нейтрализует их схему? Не думай. Говори. Заявление в комиссию ценных бумаг. Встречное, абсолютно естественно, пожало плечами Ханака. Пусть останавливают работу совета акционеров, нам уже поровну. Почему именно так? Не думай. Говори. Шум. Капитализация в большой десятке. Вопрос не только шкурных интересов сотрудников регулятора. Еще, государственной стратегии. Если я подаю в суд, обвиняя людей регулятора в коррупции, весь рынок тряхнет. Почему? Не думай. Потому что иностранные инвесторы. Если сложившейся государственной системе нельзя верить, первыми побегут доставать из акций деньги иностранцы. Обвалятся все наши рынки. Это уже вопрос выживания страны. Потому что сальдо торгового баланса. Решетников еще раз щелкнул пальцами и пробормотал. Ну вот, а ты говорила. Как? Финансистка с удивлением прислушалась к ощущениям, выпадая из транса. Вот и готовый план действий родился, буднично констатировал Такидзира. Ты сама, без деда и других помощников. Странно, как ты это сделал? Хайси задумчиво смотрела на собеседника, пытаясь собрать в кучку разбегающиеся в разные стороны мысли. «Никак, я вообще ни при чем, это ты сама». Тренированные мозги Ханаки в следующую секунду совершили причудливый финт при ее полном попустительстве. Какой-то частью себя понимая, что все не совсем так, она решительно оттолкнула сомнения и не менее решительно поверила в последнюю фразу Решетникова. «Это я сама, точка». И вдогонку, он пару секунд изучающе таращился, затем отмер. Вот это, он постучал по своей бумажке, реальный методический прорыв нового поколения руководителей Якогамы. Здесь ее понимания хватило. Мы с Хьюго Хину выступаем единым фронтом, несмотря на, ты понял, что, делаем вместе общий проект. Да, попутно, как мне кажется, это частично дистанцирует молодых руководителей корпораций от позиций старого поколения. Совместный проект, напомнил Решетников. Двух противоборствующих группировок. Ханака развернулась в кресле к окну и задумалась. С одной стороны, да, с другой, речь о воровстве из нашего общего кармана. Я бы не торопилась с глобальными обобщениями насчет совместных перспектив, хотя я признаю справедливость твоего восхищения сиськами Хьюго Хину. Хайси испытывающе взглянула в глаза Метиса. Тоже ходишь в бассейн? Оживился Такидзира, ничуть не смущаясь. Я нет. Просто в мужских корпоративных чатах ее фотографий в различных ракурсах на шезлонге очень много. Некоторые снимки из мужских затем мигрируют в смешанные, а оттуда, уже чисто в женские чаты. Глава 7. После формального окончания рабочего дня Ута спустилась в отдел снабженческой логистики. Проигнорировав подскочившую на ноги и почтительно склонившуюся при ее появлении пару человек, она быстрым шагом подошла к столу Решетникова и опустилась на приставной стул. Как работается на новом месте в первый день? Хафу оторвался от экрана, выныривая из каких-то громоздких схем. Какими судьбами? Пришла проведать. Уэки перешла на английский. Говорила она негромко. Сидящие в другом конце комнаты сотрудники слышать не должны, но пусть будет дополнительная страховка. Такидзира понимает, а больше в отделе никто. Она специально просмотрела личные дела. Неожиданно озадачился товарищ, отвечая на том же языке. Наверное, не нужно напоминать, какие слухи поползут. Он воровато скосил глаза над ее плечом. Только что ушами в воздухе не стригут, добавил он почти шепотом. «Пожалуйста, говори медленнее», — попросила айтишница. «Я беглую речь на слух не так хорошо понимаю. Почему у вас почти никого нет?» «Да, формально день окончен, но обычно сразу никто не расходится. Соратники по снабжению почти в полном составе переместились в Дарума. Нервничают из-за нового стандарта документов, там будут пытаться выработать тактику, как им дальше жить». Решетников глумливо ухмыльнулся. Тот проект, что четыре службы затеяли, Ута была в курсе благодаря новому мониторингу. Смена процедуры закупок и найма подрядчиков этим подразделением, а какая служба четвертая, удивился товарищ. Да, АБ, финансы, регулярный менеджмент и безопасность. Тебя считаю за сотрудника логистики, то есть за человека бы. А-а-а, Решетников откинулся на спинку стула и чуть отпустил галстук. Безопасность туда позвали из вежливости, их можешь не считать. Они вроде как есть, но участвовать будут задним числом. По итогам обнаруженных сумм развернут бурную деятельность по предотвращению в будущем, если я хоть что-то в жизни понимаю. Я думала, они в числе инициаторов. Да какой там, светловолосый пренебрежительно махнул рукой. Мне иногда кажется, что безопасность абсолютно везде старательно спит до последнего, а реагирует лишь после того, как ткнут носом. Резко сказано, Ута неодобрительно покачала головой. В его словах была определенная правда, но все же некоторых заявлений вслух лучше не делать, пусть и по-английски. Не могу рассказывать всего, они реально плюхнулись в калошу, упустили из-под присмотра весьма значительный, оборот. В список участников безопасность воткнули скорее из милости финансов и регулярного менеджмента, как одолжение, но точно не как локомотив. Поняла, Ута покосилась назад. Ладно, я все равно не за этим пришла. В следующую секунду она непоследовательно сменила тему и поинтересовалась. Так если весь отдел снабжения пошел совещаться на твою тему, этих чего оставили? За мной следить, заржал Решетников. Не упускать же из-под присмотра единственного аудитора, ага-га. Хотя я и не представляю, каким образом они планируют отслеживать, что я делаю. Он чуть довернул экран, предлагая ей взглянуть. В одном из окон Такидзира в данный момент как раз читал мессенджер, в котором тайно общались его новые соседи по кабинету. Эх, вздохнула Ута, какой кошмар. Ладно, я пришла сказать тебе, что вчера рассказала своему отцу о нашем разговоре. Голубоглазый ничуть не впечатлился, но вопросительно изогнул бровь. Ты не должен иметь таких навыков в конфигурировании, она щелкнула ногтем по его экрану, на котором искусственный интеллект, обгоняя самого себя, с запредельной результативностью удовлетворял изощренные запросы бывшего стажера. Ты не должен быть в курсе фундаментальных гипотез неокротрасли. Ты не должен. Погоди, Такидзира поморщился. Ты сейчас о той прослойке, которая в следующем поколении искусственных интеллектов будет служить шлюзом между нашей органикой. Он упер палец в висок, и быстро считающей электроникой. Да, лицо Хафу вытянулось. Реально, пошла об этом говорить с отцом по итогам пары фраз. Признаваться так признаваться полностью. Раскаиваться, значит, до конца. Фактическая директор IT решительно тряхнула в воздухе волосами. Я очень много что могу сказать, но не буду сотрясать воздух. Коротко. Ответ, да. Вот вам делать нечего, фыркнул светловолосый, возвращаясь к экрану. Это все, что ты скажешь. Она ожидала другой реакции. Буря в стакане воды, пренебрежительно пробормотал Метис, придвигая клавиатуру. Ну, сказала и сказала. Я, конечно, тронут и польщен подобным вниманием, но по мне оно яйца выеденного не стоит. Твой отзыв номинации был гораздо большим, Пи. Прервись. Уэки накрыла чужую руку своей правой, не давая работать, а левой отвернула от него монитор. Отец более чем серьезно отнесся к рассказу. На лице собеседника проступили откровенная скука и снисхождение. Охота стукнуть, когда ты с таким лицом, честно сообщила она. Ага-га, вот снабжение повеселиться. Кое-кто принялся бурно веселиться первым. Будет похоже на вполне определенную сцену, ты поняла, какую? Плевать. Папа серьезно отнесся к этому, напомнила айтишница, и обмолвился в разговоре, что задавать вопросы тебе будут совсем другие люди. Именно поэтому я хотела предупредить. У него есть связи среди. Спасибо. Хафу стремительно перегнулся через стол, выдернул свою руку из-под ее пальцев и накрыл ладонью ее рот. Я понял. Точно? Она двумя пальцами отодвинула чужое запястье. Ко мне с вопросами от твоего родителя в недалеком будущем должны подкатить неленивые и небрезгливые ребята, которые крепость руки ценит гораздо больше, нежели изощренность ума. Так? Да. И не делай такое тупое лицо, что я веселого сказала, ты меня что, не слышишь? Когда сдерживаешься, чтоб не заржать при ненужных свидетелях, Решетников украдкой указал в сторону снабженцев, живот болит точно так же, как и когда не сдерживаешься. Его жизнерадостная физиономия заставляла усомниться в том, что он воспринял информацию всерьез. «Сейчас ударю», — пообещала айтишница. «Если это единственный способ привлечь твое внимание, да я услышал. Но мне что, на стол запрыгнуть и сплясать? Спасибо. Принял, понял. Кое-какие действия скорректирую с учетом этого риска». Честно, она впилась подозрительным взглядом в его переносицу. По виду похоже на то, что ты от меня стараешься отвязаться любой ценой. Мне очень дорога целость моего организма». Метис покачал головой и похлопал себя по животу. «В возможностях твоего папы не сомневаюсь, как говорится, положение обязывает». В следующую секунду он скорчил заговорщицкое лицо, поднялся из-за стола и с поклоном перешел на японский, значительно увеличивая громкость. «Благодарю за информацию, Уэки-сан. Я обещаю, что воспользуюсь ею со всем тщанием, на которое способен. Ведь я – первое заинтересованное лицо». Поклон в исполнении Метиса выглядел скорее завуалированной насмешкой, чем жестом вежливости. «Охота треснуть», – тихо сообщила она, поднимаясь следом. «Ладно, я предупредила, дальше твое дело. Просьба, можешь попозже зайти ко мне?» «Могу, наверное». Брови Голубоглазого задумчиво встретились на переносице. «А на какую тему? Можешь посмотреть мою алгоритмизацию запросов за день, подсказать, что делаю не так, прямо сегодня?» Хафу резко озадачился. «Желательно. Твоя эффективность в 4 раза выше, я тоже так хочу. Проблемы, если только совсем поздно вечером», он потер затылок, становясь похожим на известного деревенского персонажа из детских сказок. «У меня еще работы надолго, потом, оговоренная тренировка в бассейне, вы в курсе?» Метис встрепенулся. «Кстати, вы же тоже собирались участвовать, Уэки-сан придете?» Утомознула взглядом по снабженцам. Те, как и сказал Решетников, только что в воздухе ушами не стригли. «Не сегодня», она с сожалением покачала головой. «Очень хочу, правда. Но в связи с новой конфигурацией задачи выросли по экспоненте». «Я понимаю, о чем вы», – медленно кивнул новоиспеченный аудитор. Затем вернулся на свой стул и повернул монитор к себе. «Хорошего дня», – Ута поморщилась и, цокая каблуками, быстрым шагом пошла к выходу. На вскочивших и кланяющихся коллег Решетникова она демонстративно не обратила внимания. Рабочий кабинет Хьюго Хироя. Отдельное здание, принадлежащее акционеру на правах личной собственности.